Глава первая. Каждое утро у Алекса теперь начиналось, как и раньше в детстве и отрочестве. Подъем в 6 утра. Зарядка, тренировка, душ и первый завтрак. Затем 3 часа с перерывом на легкий перекус. Он заучивал и отрабатывал заклинания из справочника базовых заклинаний целители. А еще 2-3 часа вечером – проверка усвоенного материала. И да, позднее он вспомнил. Бабушка Марна говорила ему, что энергетический магический фон на этой планете слабее, чем в других мирах. Так что магам здесь когда-то очень давно пришлось дорабатывать многие заклинания, добавлять дополнительные узлы конструктам и тратить больше усилий и энергии, чтобы получить тот же результат на выходе. И сейчас Алекс расплачивался за это, заучивал усложненные заклинания, совершенно ненужные ему с его уровнем, мощным даром и источником. Но деваться было некуда. Алекс не собирался подставляться и выдавать свое происхождение и свою неизвестную в этом мире базовую подготовку. В доброе намерение как преподавателей Академии, так и власть имущих он не верил и не собирался давать им лишних поводов что-то заподозрить. После занятий Алекс поехал в камнерезную мастерскую, где закупил кучу напиленных из природных камней разнообразных плиток, так что пришлось даже за несколько раз перетаскивать их из пролетки. Пора было заняться системой безопасности своего жилья. Алекс, как и дядька Горд, не был артефактором, но кое-какие базовые знания и навыки он получил, и сейчас собирался реализовать их на практике. Нет, все усилия его не остановят кого-нибудь уровня старшего магистра, но, по крайней мере, задержат, предупредят и дадут время подготовиться к встрече или дать дёру. Во всяком случае, он на это надеялся. В последние дни Алекс заметил, что за ним периодически наблюдают, вернее, даже почувствовал. И, скорее всего, работали профессионалы. Визуально он никого не определил. Если бы не его специфическая подготовка и настороженность, то и не обратил бы внимания. Наблюдение велось непостоянно, и, кроме того, он не чувствовал агрессии и враждебного внимания. Просто периодическое наблюдение. Консьерж также подтвердил его подозрение. Он сообщил, что пару раз возле дома крутились непонятные граждане, а один из них даже пытался расспрашивать об Алексе, но был вежливо послан подальше. Да, они нашли общий язык с консьержем. Тот сам подошел как-то, когда Алекс проводил очередной сеанс для пса. Алекс не стал мудрить и практически прямым текстом заявил, что тому не стоит запускать свои застарелые болячки, а ему как раз нужна практика целительства. Консьерж только усмехнулся. Он был стреляным воробьем и все прекрасно понял, но и не думал отказываться. Видимо, тоже жил по принципу «бьют – беги, дают – бери». Но после первого же сеанса весьма удивленный консьерж стал обращаться к нему уважительно, мастер Алекс. Алекс пока не мог понять, чем вызвано такое внимание к его персоне. Он здесь недавно, нигде особо не засветился, ничего такого, по его мнению, не совершал, и уж точно пока никому не переходил дорогу. Те непонятные люди из мутного представительства торгового дома юго-западной марки на него никак не могли выйти. В этом Алекс был уверен. Кроме того, от них не было бы мирного нейтрального фона. Разве что по случаю на пляже служба имперской безопасности отрабатывает, или тот злобный на вид усатый дядька герба в одежде. Так вроде ему тоже незачем, наоборот, он в прибытке остался. И с подопечным парнем все в порядке, и опасный амулет заполучили, и возможность надавить на оппонентов. В общем, ничего не понятно. Но это не повод расслабляться. Алекс переоделся в одежду для занятий на полигоне. Очень удобные и универсальные комплекты оказались. На все случаи для дома и для занятий боевой подготовкой или магией, и, например, для работы с камнями. Вечером забросил стиральную машинку и снова можно пользоваться. А если порвал, прожег или еще как-то повредил заклинаниями, то не зря их сразу 2 дюжины комплектов изготовили и привезли. Он не первый учится в академии, да и недорого стоит по его меркам. Несколько плиток Алекс перенес на стол, остальные убрал в тамбур, у спуска в подвал. Большое помещение на первом этаже тоже не осталось без обновок. Кухонный стол, буфет, плита, кофеварка и холодильный шкаф расположились по одной торцевой стороне, Рядом была установлена раковина с водопроводом. Вдоль длинной стены расположилась пара массивных шкафов, кожаный диван и кресло. Большой дубовый обеденный стол с лавками. У дальней стены притуилась стопка кожаных спортивных матов, металлическая кованая жаровня на колесиках и небольшая поленница березовых дров. Алекс решил, что если устраивать посиделки с жареным на углях мясом, то незачем подниматься наверх. Но даже так помещение казалось практически пустым. Оставалось достаточно места для тренировок и занятий с холодным оружием. Но сейчас его интересовали не тренировки. Он зажег свет над столом. Подкатил еще одно замечательное изобретение людей. Кожаное вращающееся кресло на колесиках и сел в него, устраиваясь поудобнее. На голову Алекс надел обруч с ювелирной лупой, проверил заряд кристалла в небольшом магическом резце и открыл свою книгу с заклинаниями на нужной странице. Он начал наносить карандашом на каменную плитку цепочки рун из своей книги, потом проверил правильность начертаний и только затем взялся за резец. Резец погас. Алекс размял руку, еще раз сверился с рисунком в книге и осторожно подал магическую энергию. Плитка с нанесенными рунами слегка засветилась и треснула, а никто и не обещал, что будет легко и просто. Разбив плитку на маленькие кусочки, Алекс взялся за следующую. Следующая плитка просто не приняла магическую энергию. Видимо, он где-то исказил и неправильно нанес одну из рун. Ну, или не одну. Только третья плитка с рунами оказалась работоспособной и нормально приняла магическую энергию. А сколько еще их нужно было изготовить? И это он еще начал с самых простых. Как уже упоминалось, Алекс не был артефактором, и действительно сложные эффективные изделия ему были не по силам. Он делал упрощенную версию, так сказать, обходные технологии, доступные другим магам. Но даже те изделия, которые он мог изготовить, имели эффективность 40-60% от того, если бы их изготавливал мастер-артефактор. Да и срок службы был намного меньше, но на год-другой их должно было хватить. Да и количество брака у артефактора было бы минимальным, не то что у него. Откуда у дядьки Горда были эти знания? Специалист по тайному и бесшумному проникновению по определению должен был разбираться в охранных системах и способах их обхода и блокировки. Соответственно, он должен был в целом разбираться и как создавать охранные системы, доступные к изготовлению не только артефакторами. Впрочем, свои источники знаний и получения информации он своему подопечному не раскрывал. Давал только конечный результат, адаптированный под его возможности. В общем, для Алекса это была несложная, но кропотливая и нудная работа, требующая внимательности, концентрации и усердия. Но никуда от этого не денешься. При этом даже такие знания представляли большую ценность для магов этого мира. Поэтому готовые плитки Алекс заливал специальным лаком, смешанным с каменной пылью, так что считать руны уже не представлялось возможным. До обеда ему удалось изготовить всего две плитки, после обеда еще две, не считая двух испорченных. Дело потихоньку продвигалось, как говорится, руки вспоминали. Затем Алекс все прибрал. В 3 часа дня должен был прийти Эрик на тренировку. Готовые плитки он убрал в сейф, стоящий в спальне. Да, там на складах он приобрел еще и старинный массивный сейф. Не зря он нанимал грузчиков. Сейф Алексу, в общем-то, был не нужен. Но он решил, что для отвлечения внимания, или наоборот, для привлечения, сейф должен быть. Он даже положил туда несколько кристаллов. Боевой амулет, добытый с напавших на него после парка. Пару мешочков с наличными и кое-какие документы из Академии. Позже он планировал сделать из него магическую ловушку, которая могла неприятно удивить даже магистра. Алекс с Эриком сидели в беседке. Перед ними на столе стояли кружки с чаем и внушительная коробка с пирожными из кондитерской с 1-го этажа их дома. Они уже провели несколько спаррингов, а сейчас у них был перерыв. Молодые, растущие организмы нуждались в быстрых углеводах. Это Алекс как целитель мог подтвердить. Откуда-то выскользнул крупный матерый кот, абсолютно разбойничного уличного вида, с порванным или обмороженным правым ухом. Он с подозрением посмотрел на Эрика, потерся о ноги Алекса, запрыгнул на скамейку рядом с ним и стал невозмутимо умываться, с презрением поглядывая на пса. Пес открыл глаза, Глухо гавкнул, обозначая, что все под контролем, и снова задремал. Кот продолжал умываться, затем испуганно дернулся. Дверь подъезда открылась, и вышел человек, направляясь к ним. Кот почуял, что сосед по лавке отреагировал спокойно и сделал вид, что ничего не было, и продолжил умываться. К беседке подошел их сосед со второго этажа. Алекс и Эрик поднялись на ноги, а кот с подозрением уставился на незнакомца, готовый в любой момент удрать, если что-то пойдет не так. Кто их знает, этих двуногих? «Позволь представить тебе Виктора Анса Мерсет из дома Красного Заката. Тоже студент первого курса, боевой факультет». Алекс на правах хозяина и знакомца представил подошедшего Эрику. «Эрик Анготвальд из дома Леса. Студент первого курса, боевой факультет». Представился уже Эрик, выполнив положенный по этикету поклон. Алекс, решив, что с формальностями можно покончить, плюхнулся обратно на лавку и махнул рукой. «Присаживайся». Обратился Алекс к Виктору и затем спросил. «Чай, кофе или чего покрепче?» Виктор выбрал чай, и Алекс поднялся на ноги. Кот на всякий случай одним стремительным движением запрыгнул на крышу вольера. Пес снова коротко гавкнул на это. Алекс быстро вернулся с еще одной огромной кружкой чая и поставил ее перед гостем. «Угощайся!» Кивнул Алекс на коробку с пирожными. «У нас перерыв в тренировке. Необходимо заправиться калориями». Покончив с пирожными, они переместили здание. Алекс с Эриком взяли учебные клинки, а Виктор устроился в кресле. Виктор Анса Мерсет. Теперь Виктор понял, зачем целитель носил на поясе короткий меч в украшенных серебряной чеканкой дорогих ножнах. Как оказалось, вовсе не для парадных и представительных целей. Его новый знакомый очень неплохо умел управляться с холодным оружием, впрочем, как и его друг Эрик. Уже Виктор в этом разбирался. Все-таки он вырос в семье потомственных военных. И сейчас он с нескрываемым интересом наблюдал за поединком таких разных соперников, фехтующих в абсолютно разной манере. Эрик, внешне казавшийся массивным и чуть неуклюжим, фехтовал очень экономно и предельно технично. При этом, вовсю не стесняясь, пользовался своим преимуществом в росте и длине рук и не прощал даже малейшей ошибки сопернику. Алекс же, словно небольшой, но злобный и опасный хищник, стремительно атаковал и тут же отходил на безопасную дистанцию, кружа вокруг соперника, изматывая его и выбирая подходящий момент для атаки. Хотя почему словно? Алекс и есть ратель, небольшой, но злобный и опасный хищник. Виктор никогда не слышал о школе или технике рателя, но это не значит, что такой нет. Дед рассказывал ему в детстве, что, согласно легендам, некоторые старые рода получили название от тотемных животных, и якобы дух тотемного зверя мог вселяться в лучших бойцов рода, усиливая их и даря бесстрашие и выносливость. Кроме того, Виктору показалось, что у татуировки рателя, частично видневшейся из рукава Алекса, пару раз начинали светиться глаза, и он даже слышал шипение оскаленной пасти. Но сколько он потом не всматривался и не вслушивался, ничего такого больше не заметил. Показалось? Надо будет потом расспросить дедушку. Сделал себе мысленную заметку Виктор. Поединок проходил с попеременным успехом, но примерно на равных. Виктор обратил внимание, что они, очевидно, неплохо знают друг друга и неоднократно спарринговали ранее, так что обходились без слов. Вот и сейчас они разошлись. Алекс перекинул меч в левую руку и поменял стойку. Следом за ним поменял руку и Эрик. Темп поединка чуть замедлился, а преимущество все больше переходило на сторону Алекса. После очередного выпада тот остановился. «Тебе надо менять технику. Ты не левша и не амбидекстер. В классическом стиле ты всегда будешь проигрывать им», — произнес Алекс. «Да знаю я», — несколько раздраженно ответил Эрик. «Только где на все время найти?» «Как говорил мой наставник, на том свете отдохнешь», — улыбаясь, ответил ему Алекс, а затем повернулся к Виктору. «Не желаешь попробовать? Спарринг». Виктор поднялся с кресла, подтягиваясь. «С удовольствием. Только мне надо переодеться». Спарринговать с новым приятелем Виктору понравилось. Они не пытались сходу продавить его, наращивали темп постепенно и фехтовали технично и корректно, Хотя, когда фехтовали между собой, он видел некоторые их приемы, не относящиеся к списку благородных. И да, его пригласили приходить на тренировки, и Виктор, естественно, не отказался. Потом они стреляли из малого арбалета учебными затопленными болтами. Мишени крепили к толстому многослойному деревянному щиту у дальней стены. Лучше всех отстрелялся Эрик. Следующим с минимальным отрывом был Виктор. Последним оказался Алекс. А вот когда стреляли с вытянутой руки, картина кардинально поменялась. Самым результативным оказался Алекс, вторым Эрик и последним Виктор. Не было у него опыта подобной стрельбы. А еще Виктор сделал вывод, что Алекс привык стрелять из другого оружия, только он не понял из какого. Кроме того, его снова удивила нехарактерная подготовка для целителя. И он сделал себе еще одну заметку – расспросить деда, уже по поводу дома спящей совы. Сам он никогда не слышал такого названия. Они разошлись по домам, чтобы принять душ и переодеться, а затем прогуляться по городу и поужинать где-нибудь. Во время прогулки Алекс обратил внимание, что улицы в районе Академии все больше и больше заполняются людьми, в основном молодыми парнями и девушками. Видимо, начинают массово подъезжать студенты. После столь интенсивной тренировки долго гулять им не захотелось. Голод брал свое. Так что, немного пройдясь, приятели обосновались на веранде одного из ресторанов. Веранда привлекала их шикарным видом на реку, да и запахи из кухни доносились приятные, вызывая обильное слюноотделение. Столик они выбрали у дальней стены, ближайший к перилам, с которого открывался наилучший вид на реку и мост. Сделали заказ, а пока в ожидании блюд попробовали неплохое красное сухое вино. Алекс отпил глоток вина и отломил кусок еще горячей пышной лепешки. Он старался не обращать внимания на запахи с кухни, но получалось плохо. Есть хотелось просто неимоверно. Эту компанию Алекс заметил сразу и сразу же понял, что поужинать им здесь сегодня, скорее всего, не светит. Наставник называл это боевым предчувствием. Четверо крепких парней в дорогой одежде и с ними девушки в легких летних платьях. У троих парней были значки второго курса, у последнего значок первого курса. Компания была изрядно навеселе, и поскольку на одаренных алкоголь действует слабее, то упражняться, видимо, они начали сильно загодя. Как и предполагал Алекс, компания практически сразу отправилась к их столику. Придется вспомнить навыки актерского мастерства и социальной инженерии. Никто не может просто так лишать меня ужина. Успел он подумать, пока компания приближалась. Один из парней выступил чуть вперед, а Алекс плавным движением отодвинул стул, чтобы была возможность быстро выскользнуть из-за стола. Принимать гостей надо в удобном положении и на своих условиях. Хотя, осмотрев оппонентов, он понял, что пациенты готовы. И сильно стараться не придется. Можно действовать предельно просто и незатейливо. Им хватит. Эрик Анготвальд. Эту компанию Эрик тоже заметил сразу и поморщился. Когда они направились в их сторону, он тоже понял, что вечер перестает быть томным, и заранее незаметно отодвинул свой стул от стола. Ну, как незаметно? Виктор заметил его маневр и повторил его, сохраняя внешнюю невозмутимость. Видимо, Алекс не просто так познакомился с ним и сразу пригласил в гости. Что-то он понял про него. Компания была заметна под шофе. Крепкие ребята, в основном второкурсники. Один из них выдвинулся вперед к самому столику и громко заговорил, как бы обращаясь к своим приятелям. «Молодежь, видимо, не знает, что мы всегда занимаем этот столик по пятницам и субботам. И администрация не предупредила их, видимо, решила, что мы еще не приехали. Но мы приехали!» И он сделал театральную паузу. «Но мы же не будем устраивать скандал. Мы просто попросим их пересесть. Так ведь, господа?» Его компания дружно поддержала говорящего. Эрик не заметил, когда Алекс выскользнул из-за стола. Он просто увидел его стоящего напротив говорящего. Если бы Алекс не пришел вместе с ними, он точно бы поверил, что тот сильно пьян. А еще он неуловимо изменился. Куда делся тот улыбчивый парень? Взамен появился неприятный и нетрезвый тип, Непонятно как, но Алекс, будучи ниже ростом, умудрился смотреть на собеседника как бы свысока и отстраненно. Направив палец на оппонента, вернее, два пальца, указательный и мизинец, он заговорил с брезгливыми интонациями. «Ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Да стоит мне только...» Алекс покачнулся и чуть было не ткнул оппонента в глаз. Зато маниному алкоголем мозгу оппонента этого хватило. Кулак устремился к лицу Алекса. Эрик видел, да и знал, что тот мог легко уклониться, но он лишь чуть отвел голову, принимая удар вскользь, и даже отступил на шаг назад. Дальше Эрику показалось, что он услышал разъяренное шипение Рателя. Мелькнула смазанная тень, и оппонент отправился в полет за перила беседки. Эрик тоже не стал дальше ждать, да и Виктор уже перепрыгивал через стол. Девушки визжали, парни орудовали кулаками. А стоило кому-то из поединщиков снести соседний столик, как, словно дождавшись этого сигнала, к потасовке уже присоединились остальные посетители ресторана, и пошла заруба всех против всех. Все закончилось с появлением стражей. Оно и понятно. Одно дело показывать удаль молодецкую, другое дело — оказывать сопротивление органам правопорядка. Дураков не было, да и хмель у некоторых быстро выветрился. Всех погрузили в закрытые фургоны и отвезли в ближайший участок. Там рассортировали по компаниям и определили в камеры. Глава вторая. Дверь в камеру захлопнулась и заскрежетал замок. Алекс сел на лавку и, прислонившись к стене, закрыл глаза. Через некоторое время видимые части его тела на мгновение засветили зеленым светом. Он открыл глаза и улыбнулся. «Хоть и не поужинали, но время все-таки неплохо провели». Все еще улыбаясь, заговорил он. «Я бы лучше выбрал ужин, чем такое веселье», — ответил ему Эрик, осторожно прикасаясь пальцами к шикарному фингалу под глазом. Виктор просто молча улыбался и тоже ощупывал ссадину на скуле. «Сейчас подлечу вас, не переживайте», — произнес Алекс, поднимаясь со скамейки. Закончив с лечением, Алекс подошел к решетке. Вместо одной из стен была решетка с дверью. Он уже обратил внимание, что стража относится к задержанным студентам вполне вежливо и лояльно. По крайней мере, агрессии от них он не чувствовал. Что было, в общем-то, логично. Как Алекс уже ранее узнал, у студентов было не принято задевать и задирать простых жителей. Магию в городе тоже очень не рекомендовалось применять. А ущерб, нанесенный при потасовках и инцидентах, студенты всегда возмещали. Да и излишне прессовать одаренных в основной своей массе будущих боевых магов – так себе идея. Перехватив взгляд одного из стражников, Алекс задал вопрос. «Могу я позвонить своему адвокату?» «Сейчас старшего позову», – ответил тот. Через 5 минут Алекс уже звонил Марку Гольдбергу. «Марк, добрый вечер. Это Алекс Ратель тебя беспокоит. Я сейчас с друзьями нахожусь в участке стражи на Речном бульваре. Нас задержали за потасовку в ресторане». «Вы что-то подписывали или делали какие-либо заявления?» Без всяких предисловий сразу спросил адвокат. «Нет, ничего такого». «Магия или холодное оружие? Вы или кто-нибудь еще применял?» «Нет, никто». «Хорошо. Я буду в участке примерно через 40 минут. Просьба – ничего не подписывать и не делать никаких заявлений до моего приезда». «Хорошо. Я все понял. Ждем тебя». Положив трубку, Алекс снова обратился к старшему смены. «Могу я сделать еще один звонок?» Тот поморщился, но разрешающе кивнул. Эрик попросил Алекса позвонить капитану. Тот сегодня вечером должен был быть в его квартире. Так что Алекс дозвонился до консьержа, и тот пригласил к телефону капитана. «Винсент, добрый вечер. Это Алекс вас беспокоит. Я сейчас с Эриком нахожусь в участке стражи на Речном бульваре. Нас задержали за потасовку в ресторане». Почти слово в слово проговорил в трубку Алекс. «Вы что-то говорили или подписывали?» Также без всяких приветствий задал капитан почти тот же вопрос, что и адвокат. «Нет, ничего и не говорили, и не подписывали. Ждем адвоката. Я уже вызвал его, и он скоро будет. Эрик просто попросил вас предупредить». «Хорошо». Капитан немного помолчал и продолжил. «Я понял. Держите меня в курсе. Если что-то пойдет не так, звоните. Я быстро прибуду». Сделав звонки, Алекс уже в третий раз обратился к старшему смены. «Я целитель. Могу подлечить пострадавших. Зачем вам лишний раз вызывать и дергать дежурного целителя? Может, он в другом месте понадобится?» Старший смены немного подумал и согласился. Некоторым студентам неплохо прилетело, так что в ожидании адвоката Алекс занялся лечением пострадавших в потасовке, началу которой он сам и поспособствовал. Испытывал ли он по этому поводу моральное терзание или угрызение совести? Да ни на грамм. Лязгнул засов, дверь заскрипела, и Алекс зашел в очередную камеру. В этой камере сидели их оппоненты. Они тоже узнали его и начали подниматься. «Спокойно, господа. Я здесь в качестве целителя», — произнес Алекс, выставив перед собой ладони, демонстрируя мирное намерение. Сейчас он никак не напоминал того пьяного надменного болвана. Закончив лечение, Алекс улыбнулся. «В целом, господа, неплохо получилось. Вечер удался. Я как будто дома побывал», — произнес Алекс, а затем продолжил, представляясь. «Алекс Разель, из дома спящей совы. Первый курс. Факультет целителей к вашим услугам». Один из компаний, видимо, главный, усмехнулся в ответ и тоже представился. Следом представились и остальные. «А в этом году, пожалуй, будет весело, господа!» Продолжил разговор главный и задал вопрос Алексу. «А что, у вас все целители такие резкие и ловкие?» «Моя наставница тоже целительница. Я ни разу не слышал, чтобы она повышала голос или применяла силу. Но даже глава дома и глава боевого крыла предпочитали с ней не спорить и не связываться. Так вот, мне до нее пока еще очень далеко», — ответил Алекс и заразительно улыбнулся. Алекс едва успел закончить лечение, как приехал Марк Гольберг, и дальше все прошло достаточно быстро. Их опросили и оформили протокол. Затем они оплатили штраф и возместили свою долю ущерба ресторану, которую к тому времени успели посчитать владельцы, и оказались на свободе. Им пришлось даже заплатить за заказанный, но так не съеденный ужин. И вот это уже было обидно. Покинув участок, они завалились в ближайшее работающее заведение, где смогли наконец-то поужинать, и только затем уже отправились по домам. На следующий день Алекс решил, что его жилье выглядит как-то не совсем уютно, слишком строго и пустовато, и задумал это исправить. Практически ежедневно он стал посещать торговые галереи и магазины. Периодически он покупал керамику ручной работы, декоративные тарелки, деревянную посуду, плетеные из лозы изделия, полотенца с ручной вышивкой и прочие мелочи и безделушки. А еще он приобретал картину начинающих художников с видами города, с пейзажами и даже пару акварелей с видами гор. Он гулял по галереям, обедал, пил кофе, флиртовал и знакомился с молодыми симпатичными продавщицами и иногда что-то покупал. Так сказать, проникался наивным искусством, да и прочими искусствами и ремеслами. Дело в том, что Алекс решил в оставшееся до учебы время заняться поисками должника. Сейчас он уже понимал, что с мерками горных селений, где все друг друга так или иначе знают или хотя бы что-то слышали, здесь не подойдешь. Да, он уже понял, что там, в дорме, ему просто очень повезло. И город-то меньше, и купец был известным в городе человеком. И событие громкое для провинции. И наивная восторженная девушка попалась. Все удачно сошлось. И он легко получил необходимую информацию. Здесь, в столице, с ее гигантскими размерами, с ее огромным числом жителей, когда ежедневно прибывают и выезжают тысячи, если не десятки тысяч людей, никому нет дела до очередного прибывшего человека. Пусть он хоть богатый купец, хоть благородный лэрд. Нет, он, конечно, попытался снова положиться на удачу и по-быстрому решить вопрос с поисками, но в этот раз легко и быстро не получилось. Первым делом Алекс на несколько рядов перешерстил самый свежий столичный справочник «Желтые страницы», но упоминаний торгового дома «Назар Саам и сын» он не нашел. Не нашел он упоминаний и Якима Саама. Ни в названиях торговых домов, ни в указанных фамилиях купцов. Следом Алекс проверил последние реестры торговых предприятий и купцов империи. В свежем реестре торговых предприятий торговый дом «Назар Саам и сын» уже не числился. Но не было там и торгового дома с упоминанием Якима Саама. В столичном реестре купцов Яким Саам числился, но больше о нем никакой информации не было. Ни название торгового предприятия, ни чем торгует, и, естественно, ни адреса, ни телефона. В реестрах числились тысячи торговых предприятий и купцов. И это только в столице. Так что проверить их все не представлялось возможным. То есть Алекс пришел к тому, с чего начал. Казалось бы, какая связь между поисками купца и наивным искусством? Но Алекс понимал, что при поисках ему придется перемещаться по городу, собирать информацию, разыскивать, наблюдать, встречаться и, возможно, применять некие меры воздействия. При этом Алекс учитывал, что периодически за ним кто-то наблюдал, а он не собирался никого посвящать свои дела и дела клана, даже если и не делает ничего незаконного и предосудительного. А еще он помнил оставление дядьки Горда, что не стоит совершать нехарактерных действий. Тот не раз говорил ему: «Если человек завтракает, занимается своими повседневными делами, обедает, ужинает, выпивает и затем идет домой и так ежедневно, а потом посреди этого распорядка вдруг неожиданно срывается и куда-то едет или идет, то это само по себе привлекает ненужное внимание. Если тебе нужно что-то периодически незаметно делать, то тебе нужно придумать этому простое и логичное обоснование. Досуг, увлечение, потребность, хобби». Вот и занялся Алекс походами по галереям для обустройства жилья. Он не забыл, что в огромных торговых галереях со множеством выходов и толпами посетителей так легко затеряться и незаметно покинуть их. Так зачем выдумывать что-то новое? Но так или иначе, сейчас Алекс зашел в тупик. Требовались свежие идеи по поиску купца. Он вернулся из торговой палаты, где штудировал реестры. Вернее, реестры штудировал худощавый белобрысый студент экономического факультета. Такой образ Алекс выбрал для этого дела. А сейчас он сидел на уличной террасе кофейни в торговой галерее. Перед ним стояла чашка горячего шоколада и плетенка со свежими булочками с корицей. После изучения дудных реестров ему очень захотелось сладкого. И он не стал себе отказывать. Хотя надо было признать, что он и без реестров мимо не проходил. Рядом на соседнем стуле стоял бумажный пакет с покупками, несколько тарелок для фруктов, изготовленных из какой-то редкой древесины, с красивой необычной текстурой, и несколько больших керамических кружек ручной работы, на которых по заказу Алекса художник нарисовал рателей, пьющих что-то из кружек. Алекс доел последнюю булочку и допил остатки шоколада, попутно напряженно размышляя о том, что еще можно сделать, чтобы сдвинуть с мертвой точки свои поиски. Но так ничего и не надумал. А еще параллельно он проверял свою недавно возникшую антинаучную и антимагическую теорию о влиянии сладкого на интенсификацию мозговой деятельности и раскрепощение подсознания. Теория пока не подтвердилась, идей не возникло, подсознание не подало сигналов, но Алекс решил продолжить исследование в будущем. Подхватив пакет с покупками, он покинул террасу и направился домой. Наконец-то Алекс закончил с подготовительными работами. Последняя из запланированных к изготовлению плиток с рунами приняла магическую энергию. Дольше всех он проводился с ловушкой для сейфа и еще одним блоком артефактов со странным названием «домофон». Ему даже пришлось еще докупить плиток, столько он их испортил. Теперь предстояло разместить плитки-датчики на месте и подключить к управляющему блоку. Управляющий блок он разместил у себя в спальне, плитки-датчики под окнами, у ворот и дверей, плитки домофона на первом и втором этажах и на улице. Открыв книгу на нужной странице, Алекс приступил к настройкам. Первым делом он вставил два кристалла, предназначенные для этого ячейки в управляющем блоке. Управляющий блок был разбит на этакие выступы клавиши, которые он пронумеровал, сверившись записями. Алекс коснулся нужного выступа. Тот засветился вначале желтым, а потом ровным зеленым светом. Пока все работало штатно, и он продолжил. 3 часа он потратил на настройку системы. Бегал к каждому датчику, запитывал его магической энергией. Потом бежал к управляющему блоку и ловил сигнал, и так по кругу. И опять. Дольше всего он провозился с домофоном. Но зато теперь Алекс видел, пусть и плохонькое, но изображение посетителей. И даже слышал звук. Датчики тоже работали. Теперь при приближении человека к дверям, воротам или окнам срабатывал звуковой сигнал на блоке управления. На улице Алекс разбросал пару десятков небольших камешков с вырезанными на них рунами. В этот раз ничего летального. Все та же светошумовая заря и магические петарды. Они сработают, если в его отсутствии кто-то попытается проникнуть в здание. Привлекут внимание и спугнут незваных гостей. Это такая магическая сигнализация. В случае необходимости их можно было активировать из кнопки на управляющем блоке. И да, за раз сработает только пара камней, заря и петарда. У него в заметках было написано и дважды подчеркнуто «активировать первый режим одинарного срабатывания». Алекс, поразмыслив, вынужден был с этим согласиться. Вряд ли его соседям или страже понравится, если посреди ночи, да и среди дня тоже, он устроит большой фейерверк, и нарушители к этому времени уже сделают ноги. Все. Несколько дней кропотливого труда, и он закончил с изготовлением, настройками и активацией системы безопасности. Но оно того стоило. Каждый раз Алекс с удивлением наблюдал, как подключался и срабатывал очередной датчик. Все-таки он не до конца понимал, вернее, скорее не понимал, как это работает. Это была не только магия. Но система работала, и ладно. Дядька Горд назвал это техномагическим программированием, что бы это ни значило. Это были пусть и простейшие, но технологии и знания, доставшиеся от древних, хоть и упрощенные до предела. И сейчас, подключив систему, Алекс в очередной раз осознал, насколько мало они знают, а понимают еще меньше. С активацией ловушки для сейфа Алекс закончил достаточно быстро. Ловушка тоже не являлась летальной. По сути, это был мощный удерживающий стационарный купол, совмещенный с парализующим заклинанием. При срабатывании он накрывал собой почти все помещения спальни, не давая выбраться и периодически парализуя жертву. Использовался он в стационарных защитных системах, уж слишком запутанным и неподъемным для магов был конструкт этого заклинания, да еще и жрал прорву магической энергии. Запитывался он от трех кристаллов. Справиться с ловушкой было возможно, если ты минимум старший магистр, и если знаешь, с чем имеешь дело, закрываешься щитом от парализующего заклинания и потихоньку просаживаешь купол, пока не кончится заряд в кристаллах. Или, как ни странно, если взломщик хронический придурок. Для экономии энергии в кристаллах ловушка находилась постоянно в спящем состоянии и потому не определялась при магическом сканировании. От этого сканирования она как раз и просыпалась, а на боевой взвод она становилась при следующем магическом воздействии – при взломе магического замка. Практически во все серьезные сейфы, помимо магического, механического и кодового замков, были встроены какие-нибудь неприятные защитные заклинания. И только полный придурок подступится к сейфу, не проведя предварительного магического сканирования на предмет наличия защитного заклинания. Было такое заклинание встроено и в этот сейф. Оно называлось «Электрошокер». Так что если появится такой альтернативно одаренный взломщик, то ловушка не сработает, и его встретит только удар электрическим током высокого напряжения. Кроме того, была у ловушки и кнопка аварийного отключения. Если воздействовать на один из узлов купола два раза подряд одним из простейших бытовых заклинаний, то ловушка отключится. Можно было не активировать эту функцию, но Алекс не стал этого делать. Мало ли, захочется среди ночи в туалет, а тут купол случайно сработает. И сиди тогда до утра, просаживая купол и мучайся. Как говорил наставник, если что-то может произойти, то она обязательно произойдет в самый неподходящий момент. Закончив со всеми работами системы безопасности, Алекс отключил пока все системы, кроме домофона, и отправился варить себе кофе. Выпив чашку кофе под плитку шоколада, Алекс наконец-то поймал ту постоянно ускользавшую мысль по поводу своего жилища. Все сложилось воедино. Управляющий блок, магические кристаллы, строение древних. Он вспомнил свою давнюю, теперь уже встречу с агентами Тайной Стражи в заброшенном поселении древних. Магические кристаллы, найденные у них, планы, чертеж подвала, где был обозначен управляющий блок строения древних. А ведь это тоже строение древних. И в нем тоже по логике должен быть собственный управляющий блок. Сообщил сам себе Алекс и нарезал несколько кругов вокруг своего монументального парадного стола в гостиной. Потом замер и переместился на диван, активируя пространственный инвентарь, чтобы достать планшет. Пока загружался планшет, он чуть не подпрыгивал на диване от нетерпения. Алекс не брал с того момента никаких бумаг, но это не помешало ему их сфотографировать на планшет. Открыв приложение, он стал перелистывать фотографии, пока не нашел нужную, затем увеличил изображение. Да, вот он, план и разрез подвала, и обозначение «энергетический узел» на стене. Не откладывая, вместе с планшетом в руках, Алекс понесся ко входу в подвал. Включив свет, он начал спускаться по ступеням. Подвал был сухой, пустой, с абсолютно одинаковыми голыми стенами, выложенными из крупных серых блоков. Только лестница до трубы водопровода и канализации вносили разнообразие в лаконичный интерьер. И никаких люков, дверей или ниш, никаких энергетических узлов ни на стенах, ни на полу. Он пробовал простукивать стены и пол, но звук всюду был одинаковый. Расстроенный Алекс замер посредине подвала и мысленно выполнил свой ставший уже фирменный жест. Вот что мешало мне проверить подвалы и увидеть, откуда они извлекали кристаллы? Был там люк или шкаф, или они ломали стены? Он снова огляделся по сторонам. Что-то я упускаю. И опять какая-то мысль или идея промелькнула на краю сознания, но так и не оформилась. Расстроенный Алекс уже спокойно и никуда не торопясь пошел на выход из подвала. И все-таки сладкое должно положительно влиять на мою мозговую активность. В очередной раз решил Алекс, поднимаясь по лестнице. Но съеденная под кофе очередная плитка шоколада не помогла оформиться ускользнувшие мысли. Видимо, это так не работает, и нужно что-то еще. Понял он. Утром Алекс с Эриком отправились на ближайший рынок за мясом, овощами, зеленью и прочим. И еще в соседней кондитерской заказали торт. Они решили провести опробование купленной Алексом жаровни, заодно скромно отпраздновать новоселье и отъезд капитана. Капитан практически сутками пропадал по каким-то своим делам, а вчера сообщил, что все завершил, и через день он уезжает, так что они решили совместить эти события. Из гостей позвали только соседа Виктора. Маленькое неофициальное домашнее мероприятие назначили на вечер. К удивлению Алекса, гости пришли с подарками на новоселье. Капитан от себя и Эрика вручил ему кожаный футляр размером с книгу, с металлическими защелками. Внутри оказался набор дорогих даже на вид хирургических инструментов. Да и сам футляр оказался секретом. В него было встроено заклинание для поддержания остроты скальпелей. Целителям, особенно полевым, частенько вначале приходилось использовать обычные хирургические инструменты. Удалить болт или осколки, шить края раны и прочее. Иначе никакого резерва и силы дара не хватит. У Алекса был свой набор, только не такой качественный в обычном футляре. Так что он искренне обрадовался подарку. Впрочем, как и подарку Виктора, чайному сервизу из дорогого фарфора. Тот уже заметил и удивился, что Алекс занимается покупкой кружек и прочего, и его коллекция периодически пополняется. Алекс был действительно рад, ведь до этого только самые близкие люди дарили ему подарки. Присутствующие и в первую очередь капитан осмотрели новое отремонтированное и обставленное жилье. В целом они все похвалили, но высказывались достаточно сдержанно, что, в общем-то, Алекса не расстроило. Ему все нравилось. А вот жареное на углях мясо и овощи под сухое красное вино пошли на ура, хоть и были приготовлены по бесхитростным рецептам. Алекс, выросший практически в деревне, в мясе разбирался. Да и навыки готовки на огне пока еще не растерял. Нет, он не смог бы работать профессиональным мясником или шеф-поваром. Но чтобы выбрать на рынке свежие, мягкие, вкусные куски, их замариновать и приготовить, его познаний вполне хватало. Так что все были довольны. Когда первый голод был удален, начались неторопливые разговоры. Ни о чем и обо всем. Зашел в том числе разговор и о подработке студентов Академии. «Мои братья рассказывали мне, что многие студенты Академии подрабатывают во время учебы. Они сами тоже подрабатывали время от времени». Начал разговор на новую тему Виктор. К разговору подключился капитан. «Я тоже подрабатывал во время учебы. Об этом открыто не говорят, но хотя подработки в основном и неофициальные, власти, тем более руководство Академии, закрывают на это глаза. И даже негласно поощряют это. Видимо, считают, что это помогает развить самостоятельность и помогает уменьшить возможное криминальное проявление. Проживание в столице одаренного молодого лэрда – весьма недешевое удовольствие. И не каждый небольшой род в состоянии оплачивать все потребности. Так что подрабатывают многие студенты, в основном в соответствии со своей специализацией. Заряжают кристаллы, делают несложные артефакты в мастерских, охраняют объекты или лечат. Спрос на их услуги всегда есть, ведь платят студентам меньше, но зато платят живые деньги, и график работы можно подобрать удобнее. Есть еще один вид подработки, где платят неплохо – репетиторство. Спрос от небольших молодых родов и разбогатевших семей на базовую начальную подготовку одаренных детей стабильный. Кроме того, капитан прервался и обвел рукой помещение. Услуги по обучению владением холодным оружием весьма востребованы. Можно неплохо зарабатывать, особенно если есть задатки к этому. «Вы не планируете подрабатывать?» — обратился Виктор к приятелю. «Я пока не определился с этим до конца». Начал задумчиво говорить Алекс. «Нет, заниматься репетиторством или обучать кого-то владению холодным оружием я пока точно не планирую. А вот целительство, почему бы и нет? Особенно если за это будут платить. И не придется опасаться, что кто-то тебя сдаст или за это прилетит». Алекс хоть и не особо нуждался в деньгах, сама тема подработок была для него актуальна. Он понимал, что к нему в любом случае будут обращаться за услугами, так что лучше это делать за деньги. Единственное, ему не понравилось, что студентам платят меньше, но сама возможность спокойно подрабатывать целителем, не опасаясь последствий, придирок и санкций, ему нравилась. Да и лишние деньги, как он понял, недолго пожив в этой столице, были вовсе не лишними. И он поставил себе заметку в памяти, тщательно обдумать это. Эрик же ничего не сказал на эту тему, хоть и слушал внимательно. То ли еще не определился, или же у него были какие-то свои договоренности с капитаном по этому вопросу. А еще в процессе неспешного общения и празднования капитан выбрал момент переговорить с Алексом с глазу на глаз. «Хочу напомнить, что ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь и помощь рода Анготвальдов. Связаться со мной можно будет через Эрика. А если тебе потребуется очередная сделка или тебе потребуется неофициальная помощь или информация, я отдам тебе контакт в столице. Он либо сам решит вопрос, либо свяжется со мной». Капитан передал Алексу визитку специалиста торгового представительства Дома Леса, кратко описал его внешность и сообщил кодовые слова. Глава третья. Алекс набирал воду в чайник, когда услышал из гостиной какой-то дребезжащий звук. Не сразу, но он сообразил, что это звонок телефона. Он только что вернулся из города и собрался заварить себе чаю, и поскольку не ожидал никаких звонков, то с интересом и некоторым недоумением направился к аппарату. «Да, я вас слушаю». «Алекс, добрый день, это Леви Шапира. Не отвлекаю тебя?» Услышал Алекс голос своего маклера в трубке. «Нет, все нормально. Можешь говорить». Ответил несколько удивленный его звонком Алекс. «У меня такой вопрос». Начал осторожно, обычно разговорчивый Леви. «В общем, ты не мог бы заняться лечением кошки моей тетушки? Я как-то в разговоре упомянул, что видел, как ты лечил пса. И теперь она насела на меня, чтобы я договорился с тобой по поводу ее кошки». «Словно по заказу», — усмехнулся про себя Алекс, вспоминая вчерашний разговор. «Не вижу проблем. Надо только определиться со временем», — ответил в трубку Алекс и отчетливо услышал, как облегченно выдохнул Леви. «Если тебе удобно, то я бы мог заехать за тобой завтра в 5 вечера. На пролетке. И потом доставлю тебя обратно». «Хорошо, договорились. Жду тебя завтра к 5. Они попрощались, и Алекс повесил трубку, еще раз усмехнувшись такому совпадению. А во время тренировки, вернее, во время перерыва, когда они с приятелями пили чай и просто обсуждали достопримечательности столицы, кто-то упомянул второй пояс. И у Алекса разом сложились мысли, крутившиеся в подсознании по поводу подработки, и возникла идея. Он вспомнил свою поездку во второй пояс. Сама поездка, вернее, последовавшая беседа, ему не очень понравилась. А вот чек на 200 золотых ему очень понравился. И да, чек был выписан каким-то торговым домом, с ничего не говорящим названием. Поэтому после тренировки, когда приятели ушли, Алекс сразу позвонил Марку Гольдбергу и задал тому вопрос о необходимости для лечения животных диплома или лицензии целителя. Адвокат, если и удивился вопросу, то виду не подал, но сразу ответить не смог и обещал перезвонить позднее. Позвонил он только спустя 3 часа. «Знаешь, Алекс, ты задал интересный вопрос», — начал после приветствия Марк. «Пришлось перелопатить уйму законов и уложений, но оно того стоило. Всегда интересно найти какую-то новую грань юриспруденции. Взглянуть под непривычным углом. А, впрочем, я отвлекся. Что касается твоего вопроса, то согласно законодательству империи, лечение животных никак не регламентировано и не увязано с наличием диплома или лицензии. А как принято в юридической практике, что не запрещено законом, то значит разрешено. Я ответил на твой вопрос?» «Да, спасибо большое, мне все понятно». Закончив разговор, Алекс довольно улыбнулся. Его, имеющего, пусть и неофициально ранг мастера, никак не отпускала мысль, что студентам платят меньше. Что было, в общем-то, логично. У них по естественным причинам еще было мало опыта, знаний и навыков. Не было диплома и лицензии. В его случае это было не так. Диплом и лицензия были для него лишь формальностями, пусть и необходимыми. И он раздумывал, как можно это исправить уже сейчас. И кажется, благодаря наставнице он нашел выход – лечение домашних питомцев. Кроме того, на этом рынке он может стать практически монополистом. И главное, без претензий со стороны закона. Придется ему на время переквалифицироваться в собачьего-кошачьего доктора. Не зря его учили и заставляли лечить хвостатых и блохастых. Алекс, конечно, догадывался, что 200 золотых за оказанную услугу – это очень много. Но он до сих пор так и не удосужился узнать цены на услуги целителей столицы и сейчас решил исправить это упущение. Так что на следующий день после похода в очередную торговую галерею Алекс посетил еще пару частных клиник целителей. Новых идей по поводу поисков должника у него пока не появилось. Но это был не повод расслабляться и менять распорядок дня. В частные клиники же он отправился, чтобы банально узнать цены на их услуги, что с его улыбчивостью и характером не составило труда. Ведь на ресепшене клиник работали молодые, симпатичные девушки. Клиники, естественно, не занимались лечением животных. Но Алекс вообще пока не ориентировался в ценах на услуги целителей, хотя давно собирался воплотить этот пробел. А сейчас появилась и необходимость плюс-минус понимать уровень цен на услуги. Выйдя из клиники, Алекс направился в ближайшую кофейню, где заказал себе кофе. А пока его готовили, он достал блокнот и карандаш и стал быстро записывать. Техники восприятия текста вверх ногами и практически мгновенно запоминая больших объемов информации, его обучил дядька Горд. Это не было магической техникой. Результат достигался специальными тренировками. Сейчас Алекс быстро записывал текст, просто как изображение в памяти, практически не понимая его. Закончив писать, он облегченно выдохнул. У техники был недостаток. Долго удерживать в памяти информацию было невозможно. Потом она просто стиралась. Принесли его заказ, и Алекс под ароматный кофе с удовлетворением стал просматривать записи. Он запомнил и переписал всю информацию. Пока Алекс заговаривал зубы девушки на ресепшене, спрашивая про цену некоторые услуги для его дедушки, она листала прайс-лист, так что он запомнил весь массив информации по услугам и ценам. Аала. Третье кольцо. Посольство Малабарской республики. Кабинет атташе по культуре. Секретарь принес стопку документов, ежедневную сводку. Он положил их на стол перед начальником и привычно занял место неподалеку, чтобы дать пояснение в случае необходимости. Атташе вздохнул и углубился в чтение, неторопливо перелистывая страницы. «А это зачем включили в сводку?» Ткнул пальцем в бумагу атташе и стал зачитывать. «Сообщение от агента «Сокол». Столичную академию магии на платное отделение факультета целителей поступил некий Алекс Ратель из клана «Спящей совы». «Там следующий документ – справка из аналитического отдела», – пояснил секретарь. Атташе перевернул лист и снова углубился в чтение, затем хмыкнул. «Да, я, кажется, припоминаю эту старую историю. Мы проходили ее на курсах. Неважно. Он прервался и перевел взгляд на секретаря. Но сейчас эта история мхом проросла. Из нее ничего не выжмешь. Впрочем, что-то в последнее время стало тихо и скучно у наших аалийских коллег. Пометь себе, приоритет у задания самый низкий. Но при оказии через независимые источники переправьте эту информацию нашим друзьям из Остлийской компании. И добавьте там несуществующих подробностей. Вроде того, что мальчишка называет себя бастардом великого князя и так далее. В общем, ты понял. Не мне тебя учить. И еще, пометь себе, приоритет у второго задания тоже самый низкий. Не стоит задействовать ценных агентов и должников. Подберите и используйте в темную кого-нибудь бесполезного и незначительного, чтобы глубоко не копали. Продумайте какую-нибудь провокацию с мальчишкой в академии. Много ресурсов не тратьте. Нам не важно, кто там пострадает, а кто нет. Главное — устроить свару. Секретарь записал себе что-то в блокнот, а атташе углубился в дальнейшее чтение. Леви подъехал к дому на улице Малая Черемахова на несколько минут позже назначенного срока. Алекс увидел его в окно кондитерской. Он одним глотком допил остатки чая и поспешил наружу. «Тетя живет в своем доме на том берегу, так что ехать здесь недалеко», — поздоровавшись, произнес Леви. И действительно, перебравшись через мост, они, несколько раз повернув, остановились у увитой зеленью кованой изгороди. Небольшой двор тоже утопал в зелени. На крыльце аккуратного кирпичного двухэтажного коттеджа их встречала сама хозяйка дома. Народная добродушная Матрона, чем-то похожая на Леви и не менее говорливая. «Здравствуйте, дорогие мои! Мы вас заждались! Идемте же скорее в дом! Я покажу вам мою мусечку!» Практически безостановочно говорит хозяйка дома. «Позвольте представиться. Алекс Ратель, целитель из дома спящей совы». Несколько ошарашенный напором и экспрессией, Алекс чуть было не забыл о представлении. «Ой, где мои манеры? Я Эсфирь Шапира, из дома ночного бриза». В небольшом холле их встречала красивая полосатая холеная кошка, любимица хозяйки. «Ой, а вот и наша Мусенька. У нее что-то с глазками, и носик сухой и горячий». «Сейчас посмотрим. Я для того и приехал. Мне понадобится стол и лежанка». Едва Алекс закончил лечение, и кошка спрыгнула на пол, как сразу ожила хозяйка дома, словно сработал выключатель. «Ой, уже все? Что у нее было? А это не опасно? Это не повторится?» «Ничего страшного. Просто инфекция». Алекс посмотрел на хозяйку дома и добавил. «Это было воспаление. Но сейчас все в порядке. Можете не волноваться». Случай был действительно несложный, и времени много не занял. Алекс посмотрел на Леви и уже хотел сказать, что можно ехать. Но их, естественно, не отпустили без ужина. На ужин, кроме хозяйки дома, Леви и Алекса, присутствовали и двое взрослых сыновей хозяйки дома. Один из них — студент юридического факультета, а другой — уже практикующий юрист. И, как догадался Алекс, затем это подтвердилось. Занимающий должность в адвокатском бюро Исаак Гольдберг и партнеры. Подаваемые блюда и закуски в основном оказались непривычными и незнакомыми. Но в целом ему очень понравилось. И еще, как и предполагал Алекс, за ужином начались расспросы, которые ему, естественно, не очень нравились, но он понимал, что это неизбежность. «А скажите, Алекс, почему вы выбрали такую специальность? Ведь, прошу прощения, лечением животных занимаются только совсем слабые целители, а на кошечек и собачек так и вовсе не обращают внимания, словно их не существует». Задала вопрос хозяйка дома. «Основное направление у меня все-таки лечение людей». Начал ответ Алекс, обдумывая, как подать правильно дополнительную специализацию. Он не собирался рассказывать о истинных и весьма прагматичных и циничных мотивах наставницы. «Лечение домашних питомцев – это моя дополнительная специализация. Так решила моя наставница. Она считала, что это направление незаслуженно задвинуто, и у него есть большой потенциал, в том числе и коммерческий». «Вот, умнейшая женщина. Я всегда говорила, что многие женщины могут дать фору мужчинам в вопросах бизнеса и стратегии. Это дело действительно имеет хорошие перспективы». И она победно посмотрела на сыновей и Леви, очевидно, продолжая какой-то давний спор. Вы, Алекс, не будете против, если я порекомендую вас своим знакомым? Ни в коем случае. Улыбнулся он хозяйке дома. Когда закончились расспросы и подали десерт, общий разговор за столом распался. Хозяйка куда-то отлучилась. Алекс и Леви молча пили чай, а сыновья хозяйки негромко разговаривали, обсуждая какие-то юридические вопросы. Алекс встрепенулся, услышав одну из фраз. «Прошу прощения, что вмешиваюсь, но я невольно услышал ваш разговор. Вы не могли бы мне кратко прояснить один вопрос?» Обратился он к братьям, которые как раз обсуждали тему банкротства и закрытия предприятий. «Каков порядок переименования или ликвидации торгового предприятия?» «Если кратко», — начал ответ несколько удивленный старший брат, «то при переименовании или ликвидации торгового предприятия в первую очередь подается ходатайство установленной формы в соответствующий департамент, оплачивается пошлина, и в обязательном порядке подаются объявления о переименовании или ликвидации в имперские известия и коммерческий вестник, о начале процедуры и приеме претензий». «Большое спасибо. Вы меня выручили. Просто у меня был спор на эту тему с таким же неспециалистом, как и я». Поблагодарил Алекс, все еще несколько удивленно посматривающего юриста. Вечер неожиданно для него прошел очень продуктивно. Он нашел источник поставки клиентов и, кажется, сдвинулся с мертвой точки в вопросе поиска купца. И да, плату за услуги он взял чисто символическую. Он рассудил, что совсем уж без оплаты будет тоже неправильно. Алекс только что закончил очередное утреннее занятие по заучиванию и отработке заклинаний из справочника. И сейчас бегло перелистывал страницы, прикидывая, сколько еще осталось. Оставалось еще много, что его не радовало. Одно из заклинаний привлекло его внимание, и он углубился в чтение. Затем удивленно хмыкнул и снова стал просматривать информацию. Удивительно, но он не знал этого заклинания вообще. И это было первый раз за все время. Остальные заклинания были хоть и видоизмененными и усложненными, но в целом узнаваемыми. Алекс достал свою книгу заклинаний и стал просматривать записи, но ничего похожего тоже не нашел. Было другое заклинание с похожим эффектом, но оно было построено по другому принципу. Его разобрало любопытство, и он достал планшет, где были записи уже бабушки Марны, но и там не нашел этого и похожего заклинания. В записях он нашел пару заклинаний, с помощью которых можно было достичь в целом схожего результата. Но они тоже были совсем другими. Он взял себе на заметку свою находку, но пока не знал и даже не думал, что с этим делать. Просто интересный для него факт, что даже на этой планете можно найти что-то новое и неизвестное. Решив убрать в инвентарь книгу и планшет, он активировал экран браслета и потянулся к нужной иконке. Но взгляд его зацепился за другую иконку, и снова как будто что-то щелкнуло в голове. И пазл встал на свое место. Ускользающая мысль оформилась, и картинка сложилась. Он вспомнил свое пребывание в горной хижине, когда только изучал возможности браслета и проводил анализ изделий древних. Забыв про книгу и планшет, Алекс рванул в подвал, замерев на середине помещения. Он снова развернул экран браслета и ткнул в иконку с надписью «Анализ, фиксация, хранение», а потом в следующую иконку под названием «Анализ и определение». И затем навел появившуюся рамку на стену подвала. Рамка на мгновение расширилась, захватила стену и погасла. Выполняется анализ 120, 119, 118. Выполняется запрос на временное подключение. Выполняется анализ протоколов. Выполняется выход из спящего режима. Проверка уровня допуска. Уровень допуска подтвержден. Уровень допуска пользователя 2, ограниченный. Внимание! Производится считывание сетчатки глаз. Считывание завершено. Внимание! В зоне доступа отсутствуют доступные сети. Доступ к серверам и точкам перехода. Возможно подключение только в ручном режиме ограниченной функциональности. Разрешить постоянное подключение к объекту в режиме ограниченной функциональности. После того, как Алекс нажал «Да», информация пошла дальше. Он уже понял, что у древних везде стоит защита от дурака, и надо постараться, чтобы что-нибудь натворить. Типовое здание, модуль, стационарный пункт наблюдения и воздействия ТЗМ СПНВ-99567В, серия 8.199. Индивидуальный номер 79-21. Уровень исполнения защиты здания модуля средний плюс-плюс-плюс, класс В. Рассчитан на 4 воздействия планетарными средствами поражения класса средний. Земля-Земля, воздух-Земля, при активации протокола АЛР плюс-плюс-плюс. Обеспечивает 3 минуты на эвакуацию персонала. Количество допустимых пользователей 12. Многопользовательский. Смена пользователей допускается по запросу и подтверждению. Уровень допуска пользователя B2 ограниченный. Для объекта ТЗМ СПНВ-99567В, серия 8.199, индивидуальный номер 7921. Уровень допуска без ограничений. Питание. Энергетические элементы СЭЭ, ЗУ, 12/3000 условных единиц. Система зарядки, автоматическая подзарядка. Заряд 100%. Количество независимых систем и баз данных 1. Плюс 1 резервная копия. Копирование в автоматическом режиме. Обновление системы и баз данных автоматическое. С верифицированных серверов. Ручное. Пользователь с подтверждением системы. Внимание! Базы объекта не обновлялись более 10950 дней. Внимание! Объект ТЗМ СПНВ-99567В, серия 8.199, индивидуальный номер 7921. Готов к работе в режиме ограниченной функциональности. Выполнить подключение к функционалу объекта? Ничего себе поискал кристаллы. И ведь главное нашел. Теперь бы понять, что с этим делать. Ошарашенно свалившийся на него информацией Алекс замер в глубоком раздумье посреди подвала. Он рассчитывал найти энергетический узел и максимум по возможности разжиться кристаллами древних. О большем он даже и не мечтал. Сквозь сумбур в мыслях прорывались и отдельные рациональные зерна. По крайней мере, он начал понимать, почему это здание сохранилось так хорошо, в отличие от многих других зданий и сооружений древних. А еще он вспомнил, как строители говорили ему, что в конструкции здания невозможно ни гвоздь забить, ни саморез закрутить. Пришлось им все сажать на клей и устраивать распорки под разговоры о том, что раньше строить умели. Он не понимал и не знал, что такое уровень защиты средний плюс-плюс-плюс, класс В. Много это или мало? И что такое средство поражения земля-земля и воздух-земля? Не догадывался, что это, наверное, очень круто, особенно для этого мира. Но пока абсолютно не понимал, что с этим делать. Несколько успокоившись, он коснулся «да». Глава 4. На экране появились планы, разрезы и проекции здания модуля с поясняющими надписями и активными сносками. Алекс кликнул одну из них и развернулся текст с подробными описаниями. Он закрыл развернувшийся текст. Пока было не до полных описаний, разобраться бы в целом. Первое, на что он обратил внимание, это то, что подвал на планах был гораздо больше по размерам, чем первый этаж и мансарда. Но он пока также не стал разбираться, а решил начать по порядку, с самого верха. Согласно пояснительным надписям на мансарде, когда-то располагался модуль управления и наблюдения с бытовыми помещениями и комнатами отдыха персонала. На первом этаже когда-то располагался модуль хранения и обслуживания малого наземного и воздушного транспорта. В подвале, в основном помещении, располагался малый склад запасных частей и расходных материалов. А вот описание закрытых помещений и подвала, выходящих за контур основного здания, снова повергло Алекса в шок. Модули L1, L5. Хранение и запуск беспилотных летающих аппаратов ударного типа с летательными зарядами БПЛА УТ-Л3-300 серия «Коршун» 15 единиц. Модуль L6. Малый арсенал. Модули P1, P5. Хранение и запуск беспилотных летающих аппаратов ударного типа с парализующими зарядами БПЛА УТ-П3-300 серия «Ястреб» 15 единиц. Модуль P6, малый арсенал. Модули NF1, NF5. Хранение и запуск малых беспилотных летающих аппаратов наблюдения и фиксации. МБПЛА NF5.342, серия Неясыть, 40 единиц. Модуль АЭВ-1. Аварийный и эвакуационный выход серии АЭВ-4.672. 1 единица. Не сразу, но он заметил надпись. Перейти к управлению функционалом модулей. Чуть дрожащим пальцем он коснулся «Да». Выполнить переход к ручной разблокировке закрытых секций модулей? Да. Выполняется проверка протоколов. Выполняется выход из спящего режима. Проверка уровня допуска. Уровень допуска подтвержден. Активировать допуск в закрытые секции модулей? Да. После очередного «да» на стенах подвала высветились контуры входов и номера модулей на них. Алекс коснулся рукой прямоугольника со стилизованной ладонью. Внимание! Производится считывание сетчатки и глаз. Допуск подтвержден. Осторожно! Производится разблокировка и открытие герметичного затвора. Часть стены, повторяющая конфигурацию блоков кладки, выдвинулась вперед и отъехала вбок. Включилось освещение. Вдоль стен располагались какие-то выступающие конструкции. Но Алекс видел много фильмов и примерно представлял, как могут выглядеть ударные беспилотники. Ничего похожего здесь не было. Были только крепления и направляющие для них. Он разблокировал ход в следующий модуль. На нем тоже не оказалось никаких беспилотников. Алекс разблокировал ход последний модуль NF5. Включилось освещение. Он шагнул вперед, осматривая пустые ряды направляющих. Уже разворачиваясь, он увидел в углу у выхода небольшой серый диск, не больше полуметра в диаметре и толщиной сантиметров 15. Малый беспилотный летающий аппарат наблюдения и фиксации МБПЛА NF5.342, серия Неясыть. Серийный номер 276984. Имеются механические повреждения. Снижение функционала на 19%. Остаточный ресурс 68%. Заряд 100%. Согласно регламенту, подлежит списанию и плановой замене. Алекс вышел на середину подвала и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Затем наложил на себя успокаивающее заклинание, потом еще раз. Таких эмоциональных потрясений он давно не испытывал, а может быть и никогда до этого. Подобные эмоциональные качели даже организм целителя в состоянии выбить из нормы. На сегодня он решил закончить свои исследования. Про кристаллы он даже и не вспомнил. Он заварил себе чай с травами. Потом занялся магической медитацией. Ни в какие торговые галереи он сегодня не пошел. Да и тренироваться после обеда не стал. Приятелям он сказал, что перестарался и перенапряг магический источник. Так что на сегодня возьмет перерыв и побудет простым зрителем. Парни, видя его необычное состояние, проявили такт и не лезли с расспросами, хотя и поглядывали изредка с плохо скрываемым интересом. Он сидел на диване с несколько рассеянным видом, пил чай с травами, краем глаза наблюдал за тренировкой и неторопливо анализировал и раскладывал по полочкам произошедшее сегодня. По прошествии некоторого времени и после медитации, Алекс с удивлением понял, что его превалирующая эмоция – это, как ни странно, облегчение. Нет, изначально он, конечно, искренне надеялся, что, возможно, найдет оружие древних. И, конечно, искренне расстроился, когда модули оказались пустыми. Остался только поврежденный аппарат наблюдения. По сути, ему по случаю достался огромный чемодан без ручки. И не унести, и бросить жалко. Но он подумает позже, что с этим можно будет сделать. А что касается облегчения, то Алекс еще в детстве смотрел несколько древних фильмов про темных властелинов. Один из них, кажется, назывался «Звездные битвы». И они произвели на него тогда сильное впечатление. Так что, успокоившись и поразмыслив, он пришел к выводу, что, возможно, и лучше, что модули древних оказались пустыми. Он не знал, да и не хотел проверять, что случилось бы даже с психикой целителя, попади ему в руки мощное и ультимативное для этого мира оружие. Возможно, ему повезло, что древние вывезли содержимое модулей. Осознав и уложив в голове эти мысли, Алекс окончательно успокоился и даже начал улыбаться к концу тренировки, внешне превративший в себя прежнего. А ближе к ночи, когда он уже почти засыпал, у него возникла новая мысль. А с чего он решил, что оружие вывезли древние, и что это единственный сохранившийся их объект? Может быть, где-нибудь во втором и первом поясе есть такие же или подобные здания модули и стоят на боевом дежурстве БПЛА или что-то еще? Ведь каким-то образом империя сохраняет стабильность, и у власти одни и те же рода и дома. На протяжении долгих веков, да и больших войн после смуты не было. Ни одним же мудрым правлением это обеспечивается. Усилием воли Алекс выкинул из головы все мысли и заснул. На следующее утро Алекс проснулся, как обычно, и чувствовал и ощущал он себя прекрасно, как и прежде. Все размышления, сомнения и разочарования ушли фоном на задний план. Молодость и крепкий организм целителя взяли свое. Ему предстояли обычные рутинные ежедневные заботы и занятия. Кроме того, сегодня он снова займется поисками должника, потянет за новую ниточку. С сегодняшнего дня у студента экономического факультета снова появится практическое задание в публичной городской библиотеке, а у Алекса появятся очередные ненужные ему большие кружки с различными надписями, ну или что-то еще. Приятели уже подшучивали над его постоянно пополняющейся коллекцией, а он отвечал им, что они ничего не понимают и когда-нибудь будут завидовать ему, но будет уже поздно. Худощавому белобрысому студенту экономического факультета предстояла очередная занудная работа. Ему нужно будет найти объявление о переименовании или закрытии торгового дома «Назар Саам и сын» или «Яким Саам». В подшивках газет «Имперские известия» и «Коммерческий вестник» за последние полтора года. Алекс сидел на уличной террасе очередной кофейни в торговой галерее. Перед ним стояла чашка горячего кофе с тремя ложками сахара. Самое то после похода в городскую библиотеку и изучения подшивок газет. Рядом на соседнем стуле стоял очередной бумажный пакет с покупками. Алекс, конечно, предполагал, да и знал, чего уж там говорить, что это мероприятие будет скучным и долгим, требующим сосредоточенности, внимания и усердия. Но он уже стал забывать, насколько это нудное занятие. Сейчас он снова вспомнил и, главное, никак не мог ускорить процесс. При малейшей попытке оптимизации он сбивался, и приходилось начинать заново с начала страницы. А еще тишина в закутке читального зала, неяркий свет лампы над столом и скучное, монотонное занятие навевали на него сон. Никакие бодрящие заклинания не помогали. А зевал он так, что порой боялся вывихнуть челюсть. Но зато он наконец понял, зачем в детстве его заставляли из неполного потрепанного статического сборника 50-летней давности выбирать, к примеру, фамилию купцов на букву А или название предприятий на букву В. Сейчас это неплохо помогало, хотя и не делало работу приятнее, веселее или быстрее. И завтра ему предстоит новый поход в библиотеку. Все плохое, скучное и нудное, как, впрочем, и хорошее, веселое и радостное, когда-нибудь заканчивается. Закончился и очередной, так нелюбимый Алексом, хотя и необходимый этап поисков. Алекс нашел объявление о слиянии и о смене названия торгового дома «Назар Саам и сын» с другим торговым домом. Нашел он и адрес нового торгового дома и телефон. Предстоял следующий этап – наблюдение и сбор общей информации. Тоже не особо веселый, но, по крайней мере, не такой муторный. Наблюдение за торговым домом ничего не дало. Нет, сотрудники торгового дома исправно утром, в обед и вечером подъезжали, подходили и, соответственно, отъезжали и уходили на работу, на обед, с обеда и с работы. Но его клиента среди них не было. Алекс сам не видел молодого купца, впрочем, как и его отца, но ему подробно того описали. Охотники с детства учились читать следы, запоминать повадки и описания искаженных тварей. Так что запомнить и описать внешность и приметы обычного человека тоже могли без труда. Пара охотников, которые не раз общались с Якимом Саамом и даже выпивали как-то с ним, подробно описали его Алексу и сообщили все особые приметы. На следующий день ситуация повторилась, и Алекс уже начал узнавать работников торгового дома, но искомого купца среди них не было. Он не собирался посвящать все свое время наблюдению, звонить или заходить в торговый дом, Даже под личины на данном этапе он тоже не планировал. Алекс решил поступить проще – взять языка. Алла. Четвертое кольцо. Таверна «Трезвый бык». В полуподвальном помещении было накурено, а запахи жареной рыбы, пролитого пива и подгоревшего масла, казалось, навсегда впитали стены и пол. Света из небольших окошек не хватало, а горящие даже днем неяркие светильники с трудом разгоняли сумрак над грубыми деревянными столами. Но посетителей заведения это не смущало. И зал по вечернему времени был заполнен почти под завязку. От их разговоров стоял ровный шум, разгоняемый иногда окриками с кухни или разгорающейся руганью. И тогда здоровенный вышибал поднимался с табурета и оглядывал зал. «Раньше, при прежнем управляющем, хорошо было». Тощий молодой парень с редкими непонятного цвета прилизанными волосами, неулыбно похожий на большого мышонка в свободной одежде посыльного, с хлюпом отпил пиво из огромной кружки и продолжил. «Работы меньше было, оплатили так же». Его собеседник был его полной противоположностью. Пухлощёкий, румяный, кудрявый. Униформа посыльного обтягивала его весьма упитанное тело. Он тоже сделал хороший глоток из кружки. И занялся незатейливой закуской, подаваемой в кульках, свернутой из газеты, жареной в кляре, во фритюре рыбы и картофелем фри крупными ломтиками. С набитым ртом он, глядя на собеседника, промочил что-то неразборчивое. Тот что-то проинтерпретировал, как вопрос «И чё сейчас?» и продолжил. «А новый управляющий с первого дня вел свои правила. Ну как же? Он же теперь считает тебя благородным, принятый в род. Как же?» Тощий еще раз приложился к кружке с пивом. «Чуть задержишься, сразу отчитывает. А если поступила жалоба от клиента, то сразу штрафует. У прежнего такого не было. Он нас понимал. Сам был из простых». Пухлощёкий, оторвавшись от еды, сделал глоток пива и тоже подключился к беседе. «Экономки они такие. Даром, что из простых, но вечно всем недовольны. То принес не то, то опоздал. А мы чего-то. Что нам дали, то мы и несём. Когда отправили, тогда и идем». Он сделал еще один глоток пива и продолжил. «И что за род такой? Зачем им какой-то там управляющий?» «И вовсе не какой-то, а богатый купец Запада. Он на младшей дочери главы рода женился, потому и был принят в род. А сейчас управляет их торговым домом и даже всеми филиалами в других городах». С трудом выговорив, видимо, новое и непонятное для него слово «филиалами», Тощий сделал очередной глоток пива и продолжил. «Зато сейчас будет полегче. Он вчера как раз уехал на юг проверять работу этих самых филиалов. Говорят, месяца два или три его здесь не будет». «Да ты чё? И чего за рот-то?» Алекс неторопливо шел к выходу из галереи, задумчиво прокручивая и укладывая в голове полученную информацию, параллельно отслеживая окружающую действительность. Инстинктивно он засмотрелся на очень красивую девушку, входящую в галерею. Провожая ее взглядом, он не заметил, как столкнулся с другим посетителем. Более того, опять же инстинктивно, на рефлексы среагировав на угрозу, он, чуть сдвинувшись в сторону и используя инерцию движения, подтолкнул посетителя и только позже начал понимать, что, возможно, не прав и следует извиниться и помочь, но не успел. Пока он выныривал из задумчивости и оглядывался в поисках иной опасности, посетитель, который вовсе не упал, а только сделал пару быстрых шагов вперед, уже развернулся и шагнул к Алексу. «Вы абсолютно невежда! Я, Томас Анбронте из дома Огненной Рыси, вызываю вас на дуэль!» Резко произнес молодой, хотя и постарше парень, подтянутый, с идеальной выправкой, в хорошем костюме. Очевидно, по внешнему виду и одежде тот признал Алекса ровного по статусу. Увидев на лице оппонента сложную гамму чувств, состоящую из некоторого недоумения, недопонимания, досады и даже смущения, тот как-то сразу успокоился. «Хочу сразу предупредить. Я старший мастер школы огня, боевой маг, лейтенант и чемпион своего батальона по фехтованию. Вы можете, согласно уложению, если имеете на два ранга меньше, отказаться от дуэли или выставить своего представителя». Совсем уже спокойным голосом произнес он. Сейчас он увидел, что перед ним совсем молодой парень. «Я Алекс Ратель, мастер из дома спящей совы. Признаю, что был несколько неправ, но принимаю ваш вызов». Мысли Алекса метались. Но он не видел быстрого и простого выхода из этой нелепой, ненужной и бессмысленной случайности. Он уже начал понимать, что в некоторых вопросах столица — это та же большая деревня, и просто так, даже извинившись, уже уйти не удастся. Слова уже сказаны, да и люди вокруг. Та же красивая девушка, на которую он невольно отвлекся, стояла неподалеку и с некоторым недовольством поглядывала на, очевидно, своего кавалера и Алекса. «Я совсем недавно в столице», — снова заговорил Алекс. «И честно признаюсь, что еще не знаю всех тонкостей проведения дуэлей. Поэтому заранее прошу простить мое невежество в этом вопросе и проконсультировать при необходимости. В местах, откуда я прибыл, поединки проводятся по несколько другим правилам, насколько я успел убедиться». Алекс ознакомился с дуэльным кодексом только в общих чертах и пока не удосужился узнать все нюансы. Он действительно собирался заняться этим вопросом в ближайшее время, как раз к началу занятий, просто пока не дошло до дела. Не думал он, что так скоро это понадобится, тем более на пустом месте.